Попался. В кассе остались только самые дорогие билеты. Значит, нужно было ждать, пока начнется очередной сеанс, и кассирша начнет продавать билеты на следующий. А ведь до этого она еще закроет свое окошко и будет минут 20 стучать деревянным штампиком по синей билетной книжке, словно азбуку Морзе выстукивать. В нашем распоряжении было часа полтора. Что же делать? Я сразу вспомнил про взрослую читальню. Она была совсем рядом, на углу, но попасть туда я раньше никак не мог. Записывали только по паспорту. Вот пойду сейчас и попрошу книжку про великого комбинатора. Надо же узнать, в конце концов, с кем сравнивает меня Дима. Я много раз слышал, как Димины приятели читали эту книжку вслух и хохотали так, что однажды даже дворничиха снизу пришла. Надо, молодые люди, и совесть знать. А мне бывало не до смеха. Меня каждый раз выставляли в другую комнату. Я, конечно, прилипал ухом к замочной скважине, но из-за их дурацкого хохота ничего толком не мог понять. Чаще всего Димины приятели читали главу про какой-то шахматный турнир. Дима ее прямо всю наизусть знал. Сейчас вот и про турнир прочитаю, и вообще посмотрю, что уж там такого смешного. Думал я, с трудом открывая тяжелую дверь читальни, всю увешанную объявлениями о разных читательских конференциях и обсуждениях. «А я...» — заныл Витька. «Ты будешь смеяться, а я буду здесь ходить, как дурак, да?» «Если можешь, ходи как умный, мне не жалко». «Сам ты уж больно умный, хитрый ты!» «Вот». Витька опустил голову и обиженно заколесил по прохладному и темному вестибюлю. «Можешь объявление почитать, тоже интересно!» — крикнул я ему уже сверху. И тут меня кто-то схватил за руку. «Вы что, молодой человек, на бульвар пришли?» Седая полная женщина в синем халате была очень возмущена, вся покраснела и даже руками размахивала, а говорила еле слышным шепотом. Мне, между прочим, всегда казалось, что у библиотекарш какие-то особые голосовые связки. «Это у них чисто профессиональные», — объяснил мне как-то Дима. «Знаешь, от вечной темноты можно ослепнуть, а от вечной тишины потерять половину своего голоса». «И вообще, мы детей не обслуживаем», — произнесла библиотекарша так тихо, словно рядом спал тяжело больной человек, и она очень боялась его разбудить. «Мы только по паспорту записываем». «Вот и прекрасно!» — шепотом воскликнул я. «Нечего здесь всяким несовершеннолетним слоняться. Пожалуйста!» Я протянул паспорт, и вдруг мне показалось, что на библиотекарше не синий халат, а синяя милицейская форма, и что в руке у нее не толстый граненый карандаш, а полосатый орудовский жезл. Точь в точь, как мой ласковый знакомый милиционер, только шепотом, она сказала. «Так у вас, оказывается, паспорт есть. А вести себя в читальне не научились? Были бы вы каким-нибудь там шестиклассником, тогда другое дело. А то взрослый человек». Библиотекарша обвела меня сердитым взглядом, как говорится, с головы до ног. И вдруг какая-то жалость появилась у нее в глазах. Казалось, она хотела сказать. «И какой же ты маленький для своего возраста! И какой же ты щупленький!» «Ладно уж, запишу вас, так и быть!» Она направилась к своему столику, по краям которого стояли длинные узкие ящики с карточками. И тут я с ужасом вспомнил, что ведь Дима давно уже записан в этой самой читальне. «Не надо меня записывать!» — схватил я библиотекаршу прямо за синий рукав. «Не надо! Я и так давно к вам хожу!» «Где же у вас читательский билет?» «Билет, ах, билет! Билет я дома оставил!» «Тогда придется паспорт в залог оставить!» «Конечно!» — обрадовался я, нацепляя на нос мамины очки. «Возьмите себе на здоровье!» Библиотекарша удивленно подняла на меня глаза, но ничего не сказала. «Мне бы 12 стульев!» — попросил я уж таким тихим шепотом, что она даже и не расслышала толком. «Стулья? Да-да, стулья для читателей имеются, конечно. Пожалуйста, садитесь!» — сказала она, все так же жалостливо разглядывая меня. — Садитесь, вы что-то слегка побледнели? — Да, я, конечно, побледнел, когда она заговорила про читательский билет. Но теперь уж опасность миновала. Седая библиотекарша была похожа на старую добрую учительницу, и ей, наверное, очень трудно было сердиться. — Мне бы книжку, 12 стульев! Книжку! — уже громче попросил я. Она довольно ловко для своих лет поднялась по деревянной приставной лестнице и с трудом вытащила потрепанную книжку, плотно зажатую соседними томами. Книжный ряд тут же сомкнулся, и даже никакой щелочки не осталось. Библиотекарша медленно погладила потрепанную книжку, потом погладила корешки других книг, будто утешая их. «Ничего, мол, ваша соседка скоро вернется на свое место». Спускалась она с лестницы гораздо медленнее, чем поднималась, нежно прижимая книжку к груди. Книга эта сразу, уже одним своим видом, мне очень понравилась. Я любил зачитанные книжки с пожелтевшими страницами и зубчатыми потрепанными краями. У таких книг даже запах какой-то особенный. Понюхаешь, и сразу читать захочется. Я вошел в читальный зал, весь уставленный очень солидными и важными столами. Была мертвая тишина. И только сами книги, которые чувствовали себя здесь полными хозяевами, чуть-чуть нарушали ее. Они осторожно переговаривались, шелестя страницами. Все сидели с опущенными головами, словно провинились в чем-нибудь. Я пошел к самому дальнему столу, за которым сидел один только человек, пожилой лысый дядя. На улице стоял конец апреля, а дядя был в белых полотняных брюках и белой рубашке с отложным воротником. Словом, одет он был до того по-летнему, что мне показалось, будто в читальном зале очень жарко и душно. На столе возле него лежали белая панама и палка с толстой гнутой ручкой. Читая журнал, лысый дядя все время улыбался и согласно покачивал головой. Я стал перелистывать 12 стульев и вскоре понял, что Дима сравнивает меня с самым настоящим жуликом. «Ну ладно», — подумал я, — «вот прочту побольше книг и найду, с кем тебя самого сравнить. Найду какого-нибудь злодея». Но вскоре я перестал злиться и начал потихоньку хихикать, что почему-то доставило лысому дяде большую радость. Можно было подумать, что он вместе со мной читает книгу, и ему тоже очень смешно. Наконец я добрался до главы о шахматном турнире и уж захохотал прямо во все горло. В дверях сразу появилась старая библиотекарша. Вид у нее был такой, словно в доме начался пожар, и пламя уже пожирало самые ценные книги. «Что вы делаете? Как вы себя ведете?» За меня библиотекарша ответил лысый дядя. «Ничего особенного, просто молодой человек очень заразительно смеется. А смех – это те же витамины. Послушайте, как он хохочет. Нам с вами так уже не похохотать». «Но хохотать надо про себя», — возразила она. «Нет, вы послушайте только, что здесь написано», — воскликнул я, думая рассмешить библиотекаршу. «Здесь написано: великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Всего второй раз, а полез сражаться на 30 досках». «Ну и что?» — преспокойно спросила библиотекарша. «Это вовсе не значит, что можно безобразничать в читальном зале. Смейтесь, пожалуйста, про себя. Иначе я вас просто выведу отсюда». «Не дают развернуться молодому организму», — вздохнул добрый лысый дядя. А я продолжал читать про шахматный турнир. Я, честно говоря, не очень-то понимал, как это можно хохотать про себя. Но все же старался. Зажимал рот рукой, фыркал то в рукав, то в носовой платок, а то прямо в книжку. Глава о турнире с каждой строчкой становилась все смешнее. Когда, наконец, великий комбинатор проиграл 29 партий из 30 возможных, мне очень захотелось прочитать эту главу Витьке Бородкину. «Ходит сейчас один по вестибюлю, читает объявления», — с жалостью подумал я. «Небось уж все их наизусть выучил». Витька хоть и был нытиком, но мы с ним все-таки родились в одном доме. Дружили, как говорила мама, буквально с пеленок. И всю жизнь за одной партой сидели. Да и вообще, я очень любил пересказывать своим приятелям и папе с мамой фильмы, которые мне нравились, и книжки любил перечитывать вслух. Читая, я все время предупреждал: «Ой, сейчас страшно будет! Ох, сейчас смешно будет!» И если мои слушатели и правда волновались или смеялись, я получал огромное удовольствие. Мама говорила, что это непроизводительная трата времени. «Лучше бы сам что-нибудь новенькое прочитал». А папа не соглашался с мамой и говорил, что в моем характере понемножку торжествует общественное начало. В общем, мне очень захотелось прочитать Витьке главу из 12 стульев. Но как это сделать? Как вынести книгу в вестибюль? План созрел довольно быстро. Положу 12 стульев под рубашку и выйду, как будто для того, чтобы попить газированной воды. Пить мне и правда хотелось. Все было просто. Но как только я подносил книгу к вырезу своей майки, через который нужно было пропустить 12 стульев, лысый дядя поднимал на меня свои добрые глаза, а мне приходилось нежно прижимать книжку к груди, как это делала старая библиотекарша. Лысый дядя умилялся чуть ли не до слез. «Ах, до чего наша молодежь любит литературу!» Когда же, наконец, он углубился в свой журнал и на несколько минут оставил меня в покое, оказалось, что вырез на майке маловат, и 12 стульев туда не лезут. Пришлось действовать, так сказать, с черного хода. Я вытащил майку из брюк, и тут добрый дядя вновь с любовью взглянул на меня. Заметив некоторые изменения в моем туалете, он очень удивился. «Как-то жарко, знаете, душно», — объявил я и стал обмахиваться краем майки, вытащенным из брюк. «Температура вполне терпимая, и даже прохладная, я бы сказал. Но, может быть, вам не по себе, молодой человек?» Добрый дядя перегнулся через стол и схватил меня за кисть руки. Но пульс у меня оказался абсолютно нормальным. «Да нет, ерунда», — тихонько вырывался я, — «сейчас все пройдет». «Не говорите так, не говорите. Сердце — очень загадочный механизм. От него можно ждать всяких сюрпризов и неожиданностей. Вот я врач, а и то не поручусь за свой двигатель внутреннего сгорания». Он похлопал себя по груди. «Так что понюхайте немного на шитыря». Он достал из потайного кармашка брюк маленький пузырек и, перегнувшись через стол, поднес его к моему носу. Пузырек был вонючий, но пришлось понюхать. Два раза чихнув, я почувствовал заметное облегчение. Заправил майку обратно в брюки, а добрый дядя посоветовал мне: «Если еще когда-нибудь почувствуете духоту, охлаждайте прежде всего голову, а не живот, и дышите поглубже». Я обещал всегда действовать именно таким образом. Еще некоторое время добрый дядя ворчал по поводу излишней перегрузки учащихся домашними заданиями, огорчался, что я так рано испортил свое зрение и уже вынужден носить очки. Ну вот, наконец, он взглянул на часы, сказал «мне пора» и направился к выходу. Теперь уже ничто не могло помешать мне. Я запихал книжку под майку и тоже пошел к двери. Я старался идти как можно увереннее, но шаг у меня получался каким-то напряженным, деревянным. 12 стульев неприятно щекотали живот и все время грозили вывалиться наружу. Увидев меня, старая библиотекарша привстала и наклонилась над столиком. «Вы куда же собрались, молодой человек?» «Согласно паспорту, я за один день постарел сразу на 3 года, но никогда еще мне так часто не напоминали о моей молодости. Все, и милиционер, и добрый дядя, и старая библиотекарша, назвали меня молодым человеком. А раньше меня называли просто мальчиком, без всякой добавки молодой». «Попить что-то захотелось», — объяснил я библиотекарше. «Попить? Так у нас ведь графин с водой на каждом столе, по 3 раза в день воду меняем». «Ах, графин, я что-то не заметил. Мне, знаете, газированной воды захотелось, сиропом». «А книжку вы в читальном зале оставили?» Я хотел было сказать «да, конечно, оставил». Но сама книга не дала мне соврать. Она потихоньку переползла через границу майки и брюк, проходившую как раз по линии моего кожаного пояса, и стремительно нырнула в левую штанину. Я вскрикнул, согнул ногу в колени, как аист, и схватился за штанину. Разговаривали мы все время шепотом, а вскрикнул я полным голосом, так что библиотекарша от неожиданности вздрогнула и схватилась за край стола. Так мы оба и вцепились руками, я в штанину, а она в стол. «Что с вами, молодой человек?» «Судорога ногу свела». «Судорога? Странно. А почему у вас брючина так раздулась?» «Опухоль. Нога, что ли, опухла?» «А вот я вам сейчас разотру ногу, и судорога пройдет». Библиотекарша подошла ко мне. «Да вы не стесняйтесь. У меня уже внуки такие, как вы». «Не трогайте, не трогайте мою ногу», — зашептал я. «Там воспаление». «Воспаление хитрости, как говорит моя маленькая внучка». С этими словами библиотекарша вытащила книгу из моей левой штанины и потрясла ею в воздухе. «Вы хотели похитить книгу, источник знаний!» — воскликнула она. «Я не хотел похитить, я только Витьке показать, вынести на минутку и сразу обратно». «Сейчас вот занесу вашу фамилию в черный список врагов книги и больше сюда не показывайтесь, на порог вас не пустим». Она достала из ящика мою темно-зеленую книжечку, переписала все данные о бедном Диме в свой черный список и буквально швырнула паспорт на край стола. А я молча взял его и поплелся вниз. Витька все еще петлял по вестибюлю. Заметив меня, он испугался. «Что случилось, а?» «Молчи, нытик несчастный, все из-за тебя. Из-за тебя нашего Диму больше никогда не пустят в читальню. Никогда. И он умрет необразованным человеком. Понял?»